не зная только, попадется ли какой-нибудь несчастный, который начнет докапываться, побочная она или законная дочь, или подвернется счастливчик, который возьмет ее в жены, не интересуясь этим. Она засмеялась и сказала: «Ты знаешь, что за последние несколько лет я придумала множество способов сократить расходы нашей семьи. И, вероятно, за это все за глаза ругают меня и ненавидят. Я, как говорится, сижу верхом на тигре, а сойти с него не могу, так как он меня сожрет. Расходов у нас много, а доходов мало. Но во всем мы продолжаем действовать по правилам, установленным нашими предками, забывая, что источники доходов у нас теперь не те, что прежде. Если начать экономить сразу во всем, над нами станут насмехаться, будто мы скупы, а это причинит неприятность старой госпоже и госпоже, да и прислуга будет роптать. Нужно заранее составить план экономии, иначе через несколько лет мы совершенно разоримся». «А разве не об этом идет речь?» — подтвердила Пин-Эр. «Ведь в семье есть еще 4 барышни и несколько молодых господ. Одних надо выдать замуж, других женить. Да и старая госпожа». «На это, по моим подсчетам, денег хватит», — улыбнулась Фэнзе. «Когда Бао Юй и сестрица Дай Юй поженятся, на их свадьбу можно будет не расходовать денег из общей казны. Старая госпожа устроит все на свои сбережения. Свадьбу второй барышни Инчунь устроит на свой счет старший господин Дзяше, так что и она не в счет. Таким образом, остается лишь третья барышня Таньчунь и четвертая барышня Сичунь, на каждую из которых придется израсходовать 1000 по 7-8 лян серебра. Чтобы женить Дзя Хуаня, потребуется меньше денег, всего 3000 лян. И если у нас немного не хватит, можно будет сэкономить за счет чего-нибудь другого. Что же касается старой госпожи, то у нее полностью имеется все необходимое, и тратить для нее приходится лишь по мелочам. На нее еще придется израсходовать самое большее 3-5 тысяч лян. Если понемногу экономить, и на это денег хватит. Я только опасаюсь, как бы вдруг не случилось одно, а то и два каких-нибудь непредвиденных крупных события. Тогда конец. Но не будем заглядывать в будущее. Лучше пойди пообедай. Да послушай, о чем они с тобой хотят посоветоваться? Как будто появился, наконец, полезный человек, а я все время печалилась, что никто меня не поддерживает. Правда, есть Бао Юй, но пользы от него мало. А госпожа Ливань — богомолка. От нее тоже проку нет. Не лучше их и вторая барышня Инчунь. Что же касается четвертой барышни Сичунь, то она еще слишком мала, и к тому же не из нашей семьи, а из дворца Нинго. О Дзя Лане и Дзя Хуане говорить нечего. Они напоминают замерзших котят, которые только и ждут, чтобы их пустили погреться на теплый кан. Меня даже зло берет, какие жалкие эти создания, вышедшие из чрева матери. Куда уж с ними считаться? А сестрице Линь Дай Юй и сестре Бао Чай ничего плохого сказать нельзя. Но они нам только родственницы, а наши дела их не касаются. Первая напоминает мне фонарик, который может погаснуть при малейшем дуновении ветерка. А вторая старается придерживаться заповеди «Меня не касается, не открываю рта, спросят раз». Трижды качаю головой и говорю, что ничего не знаю. От нее тоже трудно добиться какого-нибудь толку. И вот остается третья барышня Таньчунь. Она и думает, и говорит как нужно, и госпожа наша ее любит. Вдобавок она принадлежит к нашей семье. Правда, Она не очень привлекательна,